Глава 32. Туман. В этот вечер Пете открылось много такого, о чем он раньше не подозревал. Раньше существовали понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже не приходилось думать. Например, Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия – самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России? Затем папа. Папа – самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете. Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь – это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например, французскому? Ну и, конечно, Бог, о котором уже совсем нечего говорить, все понятно. И вдруг что же оказалось? Оказалось, что Россия несчастная, что кроме папы есть еще какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь – дурак и пьяница, да еще и битый бамбуковой палкой по голове. Кроме того, министры бездарные, генералы бездарные, и, оказывается, не Россия побила Японию, в чем не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония – Россию. И самое главное, что об этом говорили папа и тетя. Впрочем, кое о чем уже догадывался и сам Петя. В участке сидели приличные и трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, еще и били. Матрос прыгнул с парохода, солдаты остановили дилижанс, в порту стояли часовые, горела эстакада, с броненосца стреляли по городу. Нет, было совершенно ясно, что жизнь вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалось еще совсем-совсем недавно. Пете ужасно хотелось спросить тетю, как это и кто бил царя по голове палкой? Главное, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делая вид, будто ничего не знаешь. Тем более, что тетя продолжала быть той же приветливой, насмешливой, деловитой тетей, какой была и раньше, ничем не показывала своих чувств, так откровенно выраженных лишь один раз вечером. Уже шел октябрь. Акации почти осыпались. В море ревели штормы, вставали и одевались при свете лампы. По неделям над городом стоял туман. Люди и деревья были нарисованы на нем, как на матовом стекле. Лампы, потушенные в 9 часов утра, зажигались снова в 5 вечера. Моросил дождь. Иногда он переставал. Ветер уносил туман. Тогда рябиновая заря долго горела на чистом, как лед, небе за вокзалом, за привозом, за костылями заборов, за голыми прутьями деревьев, густо закиданных вороньими гнездами, большими и черными, как маньчжурские папахи. Руки сильно зябли без перчаток, земля становилась тугой, страшная пустота и прозрачность стояли над чердаками. В эти недолгие часы тишина стояла от неба до земли. Город был отрезан от Куликова поля ее прозрачной стеной. Он бесконечно отдалялся со всеми своими тревожными слухами, тайнами, ожиданиями событий. Он виднелся четко, почти резко и вместе с тем страшно далеко, как в обратную сторону бинокля. Но портилась погода, небо темнело, с моря надвигался непроницаемый туман. В 2 шагах ничего не было видно. Наступал страшный слепой вечер, потом ночь. С моря дул прохватывающий ветер, Из порта доносился темный, вселяющий ужас голос сирены. Он начинался с низких басовых нот и вдруг с головокружительной быстротой взвивался хроматической гаммой до пронзительного, но мягкого воя нечеловеческой высоты и мрачности. Как будто вырывался с леденящим воем смертоносный снаряд и уносился во мрак непогоды. В такие вечера Пете было даже страшно подойти к окну и, приоткрыв ставни, посмотреть на улицу. На всем громадном и диком пространстве Куликова поля не было видно низги. Туманная тьма плотно соединяла его с городом. Тайны делались общими. Казалось, они незаметно распространяются от фонаря к фонарю, задушенному туманом. Скользили тени редких прохожих. Иногда в темноте слышался длинный и слабый полицейский свисток. У штаба стоял усиленный караул. Раздавались грубые шаги проходящего патруля. За каждым углом мог кто-то прятаться. Каждую минуту могло что-то случиться, непредвиденное и ужасное. И действительно, однажды случилось. Часов около 10 вечера в столовую вбежала, не снимая платка, Дуня, ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что 5 минут назад на пустыре под стеной штаба застрелился часовой. Она передала страшные подробности. Солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги спустил курок. Ему разнесло затылок. Дуня стояла мертвенно-бледная, с пепельными губами, все время развязывая и завязывая узел теплого платка с бахромой. «Главное дело, — говорят, — даже записки никакой не оставил», — вымолвила она наконец. «Наверное, неграмотный». Тетя изо всех сил сжала косточками кулаков виски. «Ах, да какая там записка!» — воскликнула она со слезами досады и положила голову на скатерть возле блюдца чая, где во всех подробностях, но крошечная, отражалась, покачивая столовая лампа в белом абажуре. «Какая там записка!» «И так все ясно!» Из окна кухни, выходившего на пустырь, Петя видел блуждающие фонари кареты скорой помощи, тени людей. Дрожа от страха и холода, мальчик сидел на ледяном подоконнике пустой кухни, припав к облитому дождем стеклу, не в силах отвести глаза от темноты, в которой еще чудилось присутствие смерти. Петя долго не засыпал в эту ночь, все время с ужасом представляя себе труп босого солдата в полной караульной форме с разможенным затылком и синим загадочно неподвижным лицом. Все же на следующее утро, несмотря на весь свой ужас, он не смог преодолеть искушение взглянуть на страшное место. Необъяснимая сила тянула его на пустырь. По дороге в гимназию он завернул туда и осторожно, на цыпочках, как в церкви, приблизился по мокрой от дождя и тумана гнилой траве к тому месту, где уже стояло несколько любопытных. Возле штабной стены мальчик увидел выдавленную в сырой земле круглую ямку, величиной с человеческую голову. Она была полна дождевой воды, бледно-розовой от примеси размытой крови. На этом месте мертвый солдат, вероятно, и стукнулся затылком. Это было все, что осталось от ночного происшествия. Петя поднял воротник гимназической шинели и, дрожа от сырости, некоторое время стоял возле ямки. И тут под ногами мальчик заметил какой-то небольшой кружок. Он поднял его и задрожал от радости. Это был пятак, черный и пятнистый, с бирюзовым люшаем вместо орла. Разумеется, находка была случайная и к происшествию никакого отношения не имела. Вернее всего, пятак пролежал здесь с лета, когда его потеряли игравшие в орлянку мастеровые или обронила ночевавшая под кустом нищенка. Однако монета сразу приобрела в глазах мальчика значение как бы заколдованной, не говоря уже о том, что помимо всего это было целое богатство. 5 копеек! Отец никогда не давал Пете на руки денег. Он считал, что деньги легко могут развратить мальчика. Найдя пятак, Петя был вне себя от восторга. Весь этот день волшебно озаренный находкой превратился для мальчика в сплошной праздник. В классе пятак переходил из рук в руки. Среди товарищей нашлись люди, опытные в такого рода делах. Они божились, крестясь на купола Пантелеймоновского подворья, что наверняка это не что иное, как неразменный пятак, младший брат сказочного неразменного рубля. Он должен принести Пете неслыханные богатства. Один мальчик, Жора Колесничук, даже предлагал Пете в обмен на этот талисман завтрак вместе с корзиночкой и в придачу перочинный ножичек. Разумеется, Петя с грубым смехом отказался. Но Жорка Колесничук не отставал. Маленький, носатый, за что в первый же день пребывания в гимназии заработал прозвище «Дубастый», он ходил за Петей по коридору в курточке до колен и в чересчур длинных брюках на вырост, которые то и дело подворачивались под каблуки, мешая ходить, и конючил. «Ну давай! Отчепись! Корзиночку и ножик! Не треба! Петька, не будь вредный! Уйди, Дубастый! Что тебе стоит?» — ныл Жорка Колесничук. «Сказано нет!» — неумолимо отвечал Петя. Только круглый дурак согласился бы на такую мену. Петя, задыхаясь, бежал из гимназии домой. «Жада помада!» — кричал издали Жорка Колесничук, путаясь в штанах, угрожая: «Будешь помнить, придет коза да ваза и скажет мэ». Но Петя даже ни разу не обернулся. Ему хотелось как можно скорее показать находку дома и во дворе. Какова же его была радость, когда он увидел во дворе Гаврика. Гаврик стоял на коленях, окруженный детьми, присевшими на корточки. Он обучал их модной игре в ушки. Петя еще даже не успел хорошенько поздороваться с приятелем, с которым не виделся столько времени, как уже был охвачен азартом. Они сыграли на пробу одну партию ушками Гаврика. Но это еще больше раззадорило Петю. «Гаврик, дай на разживу десяток», — сказал Петя, протягивая руку, дрожащую от нетерпения. «Я как только наиграю, так и отдам святой истинный крест». «Ни лапы не купишь», — сумрачно ответил Гаврик, высыпая ушки в байковый серый мешочек и аккуратно завязал его шпагатиком. «Ушки тебе не картонки. Они деньги стоят. Могу продать, если хочешь». Петя ничуть не обиделся на Гаврика и не надулся. Он прекрасно понимал, что дружба дружбой, а каждая игра имеет свои нерушимые правила. Раз ушки стоят денег, значит, за них надо платить деньги, и никакая дружба тут не поможет. Таков железный закон улицы. Но как же быть? Играть хотелось мучительно. Буря пронеслась в душе мальчика. Он колебался не дольше минуты, полез в карман и протянул Гаврику знаменитый пятак. Гаврик внимательно со всех сторон осмотрел подозрительную монету и покачал головой. «Его никто не возьмет». «А вот возьмет, а вот не возьмет, дурак. От такового слышу. Пойди в лавочку разменяй». «Пойди ты разменяй. Чего я буду ходить? Твой пятак. Твои ушки. Не хочешь — не надо. Не надо». Гаврик спокойно опустил мешочек в карман и равнодушно плюнул сквозь зубы далеко в сторону. Тогда Петя бросился в лавочку и попросил разменять свой пятак. Пока Борис семейства крыс подносил к больным глазам подозрительную монету, мальчик пережил множество самых унизительных чувств, среди которых преобладало трусливое нетерпение вора, сбывающего краденое. Петя, пожалуй, не удивился бы, если бы в эту минуту в лавочку спустились городовые с шашками и отвезли его на извозчике в участок за соучастие в некоем тайном и постыдном преступлении. Наконец Борис семейства крыс скинул пятак в ящик и равнодушно выбросил на чашку весов 5 копеек мелочью. Петя поспешил во двор, где Гаврик уже продавал ушки другим мальчикам. Петя купил у него на все деньги несколько штук разного достоинства. Они начали играть. Петя забыл все на свете. На дворе уже стало совсем темно, когда у Пети не осталось больше ни одной ушки. Это было тем более ужасно, что сначала ему страшно везло, и выигранные ушки уже не помещались в кармане. А теперь, увы, ни денег, ни ушек. Петя чуть не плакал. Он был в полном отчаянии. Гаврик жалился над приятелем. Он дал в долг на отыгрыш 2 ушки-одинарки. Но Петя был слишком азартен и нетерпелив. Он в 5 минут проигрался снова. С Гавриком трудно было бороться. Гаврик небрежно сыпал весь свой баснословный выигрыш в мешочек и отправился домой, сказав, что завтра зайдет опять.